Первый компонент видения – ключевые ценности и убеждения. Видение начинается с ключевых ценностей. Ключевые ценности подобны эфиру, который заполняет собой организацию, ее решения, методы, действия на всех стадиях ее эволюции. Некоторые компании называют это путеводной философией. Ключевые ценности и убеждения образуют систему основных мотивирующих принципов. Это установки о том, что важно в бизнесе и в жизни, как следует управлять компанией, как организованы внутренние процессы, какова роль компании в обществе и так далее. Аналогичную схему принципов применительно к человеку мы назвали бы его жизненной философией. Ключевые ценности и убеждения подобны генетическому коду организма, они формируют решения и действия. Ключевые ценности и убеждения исходят изнутри. Они должны быть абсолютно искренним продолжением ваших личных ценностей и убеждений. В конечном итоге ключевые ценности и убеждения внедряются в компанию через то, что вы делаете, посредством конкретных решений и дел, а не через слова. Например, компания L.L. Bean была построена на ценностях и принципах ее основателя, Леон Леонвуд Бин, создавший компанию в 1911 году, исповедовал философию, суть которой сводилась к следующему. «Продавай качественный товар по разумной цене, относись к покупателям как к собственным друзьям, и бизнес пойдет». Прекрасная установка. Но основа успеха Бина не в установках, а в действиях, которые отражают искренность этих убеждений. Компания принимает назад купленные, но не использованные вещи, не требуя от покупателя объяснений. Однажды она вернула полную стоимость ни разу не надетой рубашки, которую принесли сдавать через 32 года после покупки. Леон решил, что его компания будет открыта всегда. И действительно, заказы по телефону принимаются круглосуточно и без выходных. Леон требовал, чтобы все товары производились по определенному стандарту качества и чтобы на них устанавливалась разумная цена. Но это никакие не ценности, скажете вы, это просто хороший бизнес. Да, мы согласны, это хороший бизнес. Но все-таки сила L.L. Bean в том, что за решениями и действиями компании стоят истинные ценности. Приведем примеры того, как сформулированы ключевые ценности и убеждения в некоторых великих компаниях. Джонсон и Джонсон. Мы считаем, что наша главная область ответственности — это наши клиенты. Наша вторая область ответственности — наши сотрудники. Наша третья область ответственности — наше руководство. Наша четвертая область ответственности — общество, в котором мы живем. Мы хотим быть хорошими гражданами. Наша пятая и последняя область ответственности — наши акционеры. Бизнес должен приносить прибыль. Если мы действуем в соответствии с нашими принципами, акционеры должны получать законную прибыль. Мы намерены с Божьей помощью сделать все, чтобы выполнить эти обязательства. Хьюлитт-Паккард. Дэйв Паккард сформулировал их так. В принципах HP сказано «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой». На этом и строится наша компания. А Билл Хьюлитт добавил следующее. Главное в HP — уважение к человеку. Если дать человеку шанс, он сделает гораздо больше, чем вы могли бы ожидать. Так дайте ему свободу. Уважение к человеку касается не только сотрудников, но и клиентов. Merck & Company. Превыше всего мы ценим возможность помочь пациенту. Мы работаем в соответствии с самыми высокими этическими стандартами. Мы ответственны перед пациентами, сотрудниками и обществом. Наше взаимодействие со всеми группами общества, клиентами, поставщиками, государственными учреждениями и простыми людьми должно отражать наивысшие стандарты, о которых мы объявили во всеуслышание. Мы занимаемся исследованиями, которые связывают достижения науки и потребности человечества. Будущее нашей компании зависит от знаний, творческого воображения, навыков, командной работы и честности наших сотрудников. Поэтому мы ценим эти качества превыше всего. Мы рассчитываем на прибыль, но только от такой работы, которая приносит пользу человечеству. Значение прибыли. Великие компании рассматривают прибыль как необходимую, но не конечную цель бизнеса. Для того, чтобы создать великую компанию, вы должны отказаться от стандартной доктрины бизнес-школы, гласящей, что назначение бизнеса и главнейшая обязанность руководства — повышать благосостояние акционеров. Большинство компаний создается, чтобы достичь собственных целей и выразить ценности основателей, а это не всегда подразумевает максимизацию прибыли акционеров. Для таких компаний прибыль есть стратегическая необходимость, а не высшая цель. Много лет назад Питер Друкер пришел к такому же выводу. В классической работе «Управление. Цели, ответственность, опыт» он написал: «Бизнес нельзя определять или описывать с точки зрения прибыли. Концепция максимизации прибыли бессмысленна. Главная задача для любого бизнеса – не максимизировать прибыль, а достичь адекватного уровня прибыльности, чтобы покрыть риски, связанные с экономической деятельностью. Важна даже не прибыль как таковая, а генерируемый ею поток денежных средств, без которого не может существовать ни один бизнес». Но максимизация прибыли не станет целью, ради которой сотрудники компании будут готовы отдавать свою энергию и душевные силы. Мы не говорим, что прибыль – это плохо. Разумеется, прибыль необходима, но сама по себе она не может стать смыслом деятельности. Том Чеппелл, основатель Tom's of Mine, очень прибыльного бизнеса, считал, что гонка за цифрами на банковском счете не может быть продуктивна. Количественные цели не помогут наполнить работу смыслом. Если просто стремиться иметь все больше и больше, это не принесет удовлетворения. Если в работе вы не находите ни смысла, ни радости, если цель утрачена, то механическое измерение прогресса не сделает такую работу более приятной. Самая эффективная форма управления – организовать людей вокруг единой цели. А Леон Леонвуд, выражая удовлетворение собственной жизнью, говорил: «Я ем 3 раза в день, 4-й мне уже не нужен». Если основная цель бизнеса не максимизация прибыли, то в чем же тогда эта цель? Настало время поговорить о другом важном компоненте видения – предназначении.